Глава 7. Дракончик разбудил меня ни свет ни заря. Бесцеремонно плюхнулся прямо на голову и заорал. «Вставай, вставай, вставай!» Я с перепугу села так резко, что он шмякнулся на подушку и тут же возмущенно запыхтел. «Ты чего пугаешь?» – возмутилась я. «Это я еще пока не пугаю», – фыркнул он. «Это я тебя спасти хочу». «От чего? От избытка сна?» Скептически уточнила я. «Так, а времени сейчас сколько? Еще же даже толком не рассвело». «Вот какие же вы люди изнеженные!» Буркнул он. «Лишь о своем комфорте и печетесь. А нет бы отблагодарить меня за тяжелый труд. Между прочим, пока ты тут спала, я про шторм выяснял». С меня мигом остатки сонливости слетели. «И что выяснил?» «Ну, у меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Давай с плохой», — я нахмурилась. «Плохая новость в том, что шторм будет». Дракончик говорил об этом так запросто, словно речь шла о сущих пустяках. «Но море здесь ни при чем. Мы же наоборот пеклись, чтобы доставить вас в целости и сохранности. Только, видимо, не все это желание разделяют, и кто-то магически создал шторм. Миновать его невозможно. Он нацелен на корабль и будет менять направление, соответственно, со сменой курса корабля. Столкновение неизбежно и произойдет сегодня ночью. Мы, морские драконы, с вашей людской магией ничего сделать не можем. Постараемся, конечно, помочь кораблю продержаться, хотя шторм нацелен явно на уничтожение». «А какая тогда хорошая новость?» – с робкой надеждой спросила я. «Получается, что есть среди людей настолько сильные маги, что даже шторма создавать могут», – восхитился он. «А мы-то думали, что совсем род человеческий измельчал». Как-то это мало утешает. Я встала с кровати и теперь нервно вышагивала по комнате. Что же со штормом делать? «Надеяться на лучшее», – дракончик пожал крылышками. «Корабль ваш достаточно крепкий, да и мои собратья помогут ему держаться на плаву. Так что есть шанс шторм пережить. Надежда на то, что его магия рассчитана на определенное время. То есть просто это время необходимо будет продержаться». «А я могу что-нибудь сделать?» Мне очень уж хотелось верить в чудо. «Но как истинная избранница? Считается же, что такая может море усмирять, верно?» «Ты пока не можешь», — покачал головой дракончик. «Вот если твоя магия разовьется в полную силу, тогда и будет хоть какой-то шанс, что море тебя послушает. А пока без вариантов». «Но кому вообще надо, чтобы мы погибли?» Я схватилась за голову. «Другим людям, само собой. Вы же такие существа, что уничтожать себе подобных для вас нормальное явление», — фыркнул дракончик. «Кому-то выгодно избавление от проклятия, а кому-то нет. Отсюда и все несчастья». «Ну, в общем, я тебя предупредил». Он принялся гнездиться на подушке. «А теперь спать. А то и так всю ночь промотался». Зевнул и закрыл глаза. Но мне-то уж точно было не до сна. Паника нарастала, как снежный ком. «Надо что-то делать. Как-то подготовиться к шторму. На корабле же не знают, что его никак не миновать». Не откладывая, я поспешила к Дэвину. И плевать, что ранний час, и принц наверняка еще спит. Такие вопросы не терпят отлагательства. Долго ждать мне не пришлось. Мой настойчивый стук в дверь возымел результат минуты через две. Открывший Дэвин выглядел сонным и оттого мрачным. Явно не обрадовался, что его разбудили. На принце были лишь брюки из мягкой ткани, видимо, местное подобие пижамы. Мне в глаза сразу бросился замысловатый знак на солнечном сплетении и почему-то целиком захватил мое внимание. «Ну и? Тебе так не терпелось на меня полюбоваться, что разбудила в такую рань?» Я покраснела. «Ай, и правда двусмысленно получилось. Решит еще, что я зависла, разглядывая, какой он весь из себя мужественный, с рельефом мышц, хоть на обложку журнала. Но что это за знак на груди? В нашу первую встречу, когда принц тоже был без рубашки, я этот знак не заметила. Хотя мне просто не до того было, наверное. Мне нужно срочно поговорить с тобой кое о чем важном. Я постаралась отогнать смущение и взять себя в руки. Дэйвен отошел от двери и сделал приглашающий жест. Ну да, не в коридоре же обсуждать. Я сделала несколько шагов и остановилась. Как-то я не сообразила сразу, что явилась в одной лишь тонкой ночной сорочке. И судя по тому, как Дэйвен скользил по мне изучающим взглядом, он расценил мое появление в таком виде по-своему. «И о чем же ты хотела со мной поговорить?» — полюбопытствовал он. «Что ты передумала, признала мою правоту, не будешь строить из себя избранную и лгать по этому поводу?» «Нет, нет, речь вообще не об этом. Дэйвен!» — не выдержала я. «Хватит на меня так смотреть!» «Как?» Моя реакция его явно позабавила. «Раздевающе!» «Тут и раздевать особо нечего», — самым невинным видом парировал он. «На тебе только сорочка, так что...» «Дэйвен, я ведь пришла серьезно поговорить», — перебила я. «Послушай, пожалуйста, речь о сегодняшнем шторме». Принц резко посерьезнел. «Это не просто шторм, понимаешь?» Его искусственно создали с помощью магии. И миновать его никак не получится. Он нацелен на корабль и сегодня к ночи доберется до нас. Единственный шанс — продержаться по времени. Но я понятия не имею, сколько именно, но... «Ариана, подожди», — хмуро перебил меня он. «Откуда ты вообще это взяла?» Я обреченно вздохнула. «Дэйвен, если я тебе скажу, ты все равно мне не поверишь и только разозлишься лишний раз. Не так важно, откуда я это знаю. Нужно успеть принять хоть какие-то меры». Он ответил не сразу. Смотрел на меня хмуро, скептически, с таким откровенным сомнением, словно я самая выдающаяся в мире лгунья и активно пытаюсь навешать лапши ему на уши. «Дэйвен, пожалуйста, поверь». У меня дрогнул голос. «Это чистая правда». «Что ж, хорошо», — сухо констатировал он. «Я тебе поверю. Приму твои слова за истину без каких-либо доказательств и объяснений. Но знай, это твой единственный шанс. Если и сейчас это окажется лишь обманом или твоими фантазиями...» «То что?» — опасливо уточнила я. «То и мое отношение к тебе будет соответствующее. Я вправе многое от тебя потребовать, но не делаю этого. Пока не делаю». Он посмотрел на меня очень выразительно. Тут и без пояснений все было понятно. «Так что? Ты все еще уверена насчет шторма?» Я выдержала его взгляд. «Уверена. И не нужно, пожалуйста, мне угрожать». «А разве я угрожаю?» Дэйвен усмехнулся. «Я всего лишь констатирую факты. Да и те вполне естественные и логичные. Ты моя невеста, так что в отношении тебя я на многое уже имею неоспоримое право. И это вообще-то вполне нормально. Но пока для меня важнее не испортить отношения излишней спешкой. Это пока я в тебе окончательно не разочаровался». Вот даже слов нет. «Он, значит, и всякие права имеет, и милостиво этими правами не пользуется. А у меня какие права? Что могу сделать я?» «Боюсь, совершенно ничего. Равенство в этом плане тут точно не предусмотрено. Но в любом случае сейчас имелись вопросы поважнее». «Корабль ведь сможет выдержать шторм?» Я не сводила встревоженного взгляда с Дэйвена. «Все зависит от силы этого шторма». Он помрачнел. «Но мы постараемся сделать все возможное. Ты пока иди к себе и лишний раз каюту не покидай. Если что, я сам к тебе приду. Хорошо?» «Хорошо», — кивнула я. Хотя не представляла, как мне за весь день не взвыть от беспокойного ожидания скорого буйства стихии? Дэйвин собирался безотлагательно созвать совет, чтобы обсудить новые обстоятельства, а я поспешила к себе в каюту. Вот только дракончик крепко спал и на мои попытки разбудить лишь вяло отмахивался. Ну, ничего, ничего. Дэйвин примет меры, корабль надежный, да и морские драконы помогут. Переживем шторм уж как-нибудь. Вот только кому понадобилось его создавать? И неужели именно с целью уничтожить истинную избранницу? Если так, то одним штормом дело не ограничится. Как бы порыв вернуться домой не сменился куда более актуальным — остаться бы в живых. Дракончик проснулся только ближе к обеду. До этого его разбудить не удавалось. Я все это время провела в каюте, никуда не выходила. Но в окно и так было прекрасно видно, что погода портится. Небо затянули тучи, становящиеся все темнее. Меня мороз пробирал от одной мысли, какое светопреставление будет твориться, когда шторм нагонит корабль. А вот дракончик паниковать не спешил. Проснувшись, лениво потянулся и поинтересовался. «А тебе вообще нужны эти шторы? А то они на вид уж очень аппетитные». «Шторы не трогай. С завтрака фрукты остались, их поешь». «Человеческая еда? Фу!» — скривился он. «Уж лучше я голодать буду». И скрестил лапки на груди в знак протеста. «Ну вот пока голодаешь, можешь заодно мне все пояснить». Я села на край кровати. «Ты так ничего и не рассказал ни про проклятие, ни про пророчество, ни про истинность избранницы. Я же толком вообще про это не знаю. Госпожа Амельда хоть и объясняла, но она явно обладает далеко не всей информацией». «Да расскажу, конечно. Но не на голодный же желудок. Может, сбегаешь к принцу и еще у него рубашку свистнешь? А то они из такой ткани просто...» Он с наслаждением зажмурился. «Давай обойдемся без рубашек Дэйвина», — не согласилась я. «Не вредничай, а. Раз уж взялся мне помогать, то помогай. Кстати, у тебя имя хоть есть?» «Есть, естественно», — оскорбился дракончик. «А ты думала, что только вы такие все прям выдающиеся с именами?» «Я не хотела тебя обидеть. Просто я и вправду толком ничего об этом мире не знаю», — терпеливо пояснила я. «Плеск», — буркнул он. «Чего?» — не поняла я. «Зовут меня Плеск. Смотри, не коверкай, а то я страшен в гневе». Он погрозил мне лапкой и сменил гнев на милость. «Ладно, говори, чего ты там узнать хотела? Все равно тут до шторма и заняться больше нечем». «Ты знаешь про пророчество, ведь так? У меня вообще впечатление, что вы, драконы, знаете о нем гораздо больше, чем люди». «А чему ты удивляешься?» — перебил Плеск. «Само собой, мы знаем лучше. Кто, по-твоему, пророчество создавал?» «Неужели драконы?» — изумилась я. «Естественно. А ты что думала? Мы просто типа рыбы с крыльями. Да мы в 100 000 раз вас мудрее, развитие и одареннее». «Хорошо, хорошо, я не спорю. Но ты можешь мне конкретно пояснить, что на самом деле говорится в пророчестве?» «Не могу», — он развел лапками. «Не знаешь?» Я расстроилась, поскольку надеялась, что сейчас все прояснится. «Не в этом дело», — покачал головой Плеск. «Сама посуди, мы же создавали пророчество таким запутанным не просто так. Люди должны заслужить избавление от проклятия. И от того, как они трактуют нашу подсказку, очень многое зависит». «То есть вы и к самому проклятию непосредственное отношение имеете?» — уточнила я. Дракончик посмотрел на меня весьма скептически. «Ты что? Проклятие ведь тоже именно мы создали. Ты даже этого не знаешь?» Я на мгновение лишилась дара речи. «Но зачем? Вам-то зачем гибель людей? Или это вроде борьбы за территорию? И вы, получается, морем как-то управляете? Он закатил глаза, всем своим видом демонстрируя, мол, «Бедный я, бедный, какая глупая избранница попалась, все ей объясняй». «Море — это не просто скопление воды вообще-то. Это единая, могучая сила. Это наш дом, с которым мы существуем в гармоничном союзе. И вы, люди, здесь совсем чужие. Море позволяет пересекать его на кораблях, зачастую милостиво к вам. Только вы неблагодарные, все равно это не цените». «Да, я уже поняла, что ты людей совсем не жалуешь», — мрачно констатировала я. «Но почему тогда помогаешь мне?» «Потому что я милый и добрый», — он хихикнул и серьезно добавил. «Потому что ты истинная избранница. Ну, точнее, постепенно становишься ею. Но факт, что такой можешь стать только ты и ни одна другая». «Ты можешь мне все нормально по порядку объяснить?» — хмуро попросила я. Он тяжело вздохнул. «Да чего объяснять-то? Тут вообще все проще простого. Издревле народ Арендел жил в союзе с морскими драконами. Мы помогали людям, люди помогали нам. И все было хорошо и мирно, пока очередной ваш король Итмар не вздумал идти войной на Вингард отвоевывать их земли. Тут бы драконья мощь пригодилась, но наш великий отказал. Что и логично, мы вообще против ненужного кровопролития. Тем более самому Ариндейлу ничто не угрожало. Это как раз вы собирались завоевывать вполне мирных соседей». «Погоди, но ведь сейчас именно Вингард считается воинствующим», — уточнила я. «Так с тех пор и считается, как Ариндейл пошел на них войной. Пол королевства разрушил, а потом уполз, получив отпор и без драконов не справившись», — презрительно фыркнул Плеск. «И что, тогда король Итмар понял, что он идиот? Как же? Он решил, что драконы во всем виноваты, что отказом помогать в войне мы нарушили Древний Союз. И он возомнил, что ваша раса превосходящая, и ни о каком равенстве речи быть не может, и что драконы отныне и навек должны быть в полном подчинении, эдакими послушными животными на привязи», — он зашипел. «Вот только нас ведь все равно было слишком много, чтобы люди осмелились открыто идти на нас войной». «И вас начали тайно уничтожать по одному?» — тихо спросила я. «Да». Дракончик враз поник. «Больше половины моего народа погибло, потому что доверяла людям, считала вас своими братьями. Все ловушки были подстроены одинаково, как сигнал о помощи. Дракончик спешил на помощь человеку, а его безжалостно убивали». Немного помолчав, он добавил: «Но в том и наша вина. До последнего мы не хотели верить, что вы и наши братья предали нас. Но уничтожение священной реликвии и смерть великого дракона положили конец этой вере. Сын его, ставший новым великим, собрал всех драконов и усмирил их, отговорив идти войной на Ариндейл. Он верил, что не все люди так ничтожны, но и гибель драконов нельзя было простить. Так нашей магией и силой моря и создалось проклятие этих земель. Море начало поглощать острова Ариндейла, чтобы однажды ваше королевство исчезло навсегда. Но сын короля Итмара воззвал к новому великому дракону, заклиная памятью Древнего Союза. Взмолился, что за вину отца он примет проклятие на свой род, лишь бы только сохранить королевство. Великий смилостивился. Уничтожение морем островов замедлилось. И мы даровали вам шанс все исправить». «Пророчество об избраннице», — догадалась я. «Именно. Но мы нарочно создали его сложным и неоднозначным. Все же люди должны заслужить прощение. И то, как именно они трактуют некоторые моменты пророчества, покажет, достойны ли люди нашей милости. Я не могу тебе всего рассказать. Ты все-таки тоже человек. Плеск в очередной раз развел лапками. Но главное, ты и так знаешь, что дарует море избранницу, и ее союз с наследным принцем спасет Ариндейл от проклятия. Но почему истинные избранницы не появлялись раньше? Этого я никак не понимала. Ведь раз в поколение всегда их ждали. Или вы нарочно тянули время? Вовсе нет. Были бы люди достойны, истинная избранница появилась бы раньше. Но получилось, что достойны они стали только теперь. Да и то загвоздка была, что единственная девушка, подходящая на роль избранницы, родилась в другом мире. Мы тогда даже дали людям подсказку. Они ею воспользовались, и в итоге ты тут. Ты пойми, мы сами рады избавить вас от проклятия. Даже помогаем в этом. Но по большей части все зависит исключительно от вас. Получается, как только состоится свадебная церемония, проклятие тут же исчезнет? Спросила я. Не совсем. Тем более ты должна к тому моменту окончательно воплотить в себе силы истинной избранницы. А как это сделать? Нужно учиться магии или еще что-то? Ты только подскажи, я обязательно попытаюсь сделать все возможное. К сожалению, от тебя не так уж многое зависит. Плеск покачал головой. Все в руках проклятого принца. То есть? Я даже растерялась. А Дейвен тут при чем? Да при том, что именно он сделает тебя истинной избранницей. Естественно, неосознанно, не имея об этом вообще никакого понятия. Он несет на себе все бремя проклятия, и, само собой, у этого свои последствия. В том числе и то, что только от проклятого зависит, обретешь ты свою истинную магию или нет. Сам он об этом даже не подозревает. И ты не вздумай проболтаться. Процесс этот очень сложный и даже хрупкий. Никакие мысли тут вмешиваться вообще не должны. Так что пока ты еще не истинная избранница. Но та единственная, которая может ею стать с помощью проклятого принца. «Как же все запутано!» — вздохнула я. «А никто и не говорил, что избавляться от вековых проклятий просто!» — фыркнул Плеск. «Но ты не переживай, ты же не одна. С тобой я. И считай мощь всех морских драконов. Мы простили людей». Но все же окончательно справиться с нашим проклятием вы должны сами. И лишь тебе мы поможем всегда. Я помрачнела. То есть, если вдруг сегодня ночной шторм уничтожит корабль, вы спасете только меня одну? Почему же? Проклятого принца тоже спасать придется. Без него ты не обретешь всю свою силу. Но как же остальные люди? Плеск отвел глаза и покачал головой. Пока проклятие существует, ни один дракон не придет на помощь человеку. Да даже на глаза не покажется. Таков закон, и он нерушим. И с неестественной бодростью добавил. В общем, просто постарайтесь, чтобы никто не утонул. Хотелось верить, что так и будет. Может, шторм на самом деле не так страшен, как я себе в панике заранее представляю. Чем ближе к вечеру, тем страшнее мне становилось. Поднялся ветер. Корабль стал ощутимо покачивать, хотя раньше движение судна вообще никак не ощущалось. Из-за сгустившихся черных туч казалось, что уже наступила ночь, хотя по времени еще было рано для нее. Мне даже чудилось, что где-то вдалеке я слышу раскаты грома. Ну, может, это просто воображение разыгралось. Плеск умчался в море к своим собратьям. Лишь раз появился, обнадежил, что морские драконы уже здесь, они следуют за кораблем, но на глубине. Конечно, радовало, что мы окажемся все же не один на один со стихией. Но с другой стороны, заранее напрягало, что же станет с остальными людьми здесь. В общем, я не смогла усидеть на месте и решила пойти к госпоже Амельде, а то в одиночестве паника просто зашкаливала. Но едва я открыла дверь своей каюты, чтобы выйти в коридор, как чуть не столкнулась с капитаном Эдваном. Он, видимо, как раз собирался постучаться. «Что-то случилось?» — мигом насторожилась я. «Вдруг шторм уже на горизонте?» «Пока нет, но, думаю, вы и сами в курсе, что ночь нам всем предстоит неспокойная», — хмуро ответил он и открыл шкатулку, которую держал в руках. «Вот, по приказу его высочества». «А что это и зачем?» — не поняла я. В шкатулке были уложены в ряд тонкие золотые браслеты. «Вам нужно надеть на правую руку». Капитан передал один мне. «Браслет магически создает связь с кораблем. Это необходимо для безопасности». «То есть на тот случай, если меня смоет в море?» — мрачно догадалась я. «Да, именно на этот», — нехотя подтвердил Эдван, похоже, не хотевший лишний раз меня пугать. «Благодаря магической связи браслета вас можно будет быстро отыскать и спасти. Советую надеть как можно скорее. А теперь прошу прощения, я должен раздать браслеты другим пассажирам». Он поспешил прочь по коридору. Я внимательно рассмотрела браслет. На вид просто тонкий ободок, причем вряд ли из чистого золота. Оттенок другой, больше уходящий в красный. Осторожно надела, но ничего особенного не почувствовала. Браслет лишь на миг сверкнул, сужаясь на запястье. Было немного неудобно, но ради безопасности можно и потерпеть. У госпожи Амельды и Садрига пока таких браслетов не было. Видимо, капитан еще не успел сюда добраться. Правда, тетушку Дейвена такая гарантия безопасности все равно мало успокаивала. «Но как же так?» — металась она по каюте, заламывая руки. «По всем знакам путешествия по морю истинной избранницы должно сопровождаться милостью природы. Погода просто обязана быть идеальной. А тут этот злосчастный шторм. Это просто как испытание судьбы». «Так ведь есть вероятность, что шторм создан искусственно людьми», — уточнила я. «Но тогда это совершенно бесчеловечно. Мы же все можем погибнуть!» «Боюсь, госпожа, если шторм создан нарочно», — апатично возразил Садрик, до сих пор молча стоявший у окна, — «то и нацелен он именно на гибель корабля вместе со всеми нами». «Ну вот, а я-то надеялась, что мне тут с ними станет спокойнее». «Дейвен должен принять какие-нибудь меры», — как можно бодрее произнесла я. Если честно, у меня только на принца и была вся надежда. Не знаю, что он мог сделать со штормом, но сам по себе производил впечатление чуть ли не гранитной скалы. Такой защитной преграды, о которую в бессилии разобьется любая стихия. «А ты?» Госпожа Амельда посмотрела на меня так, словно я щелчком пальцев могла морем управлять. «Пока сила избранницы не разовьется полностью, я, к сожалению, со штормом совладать не смогу», — покачала головой я. «Но давайте все же будем надеяться на лучшее». Госпожа Амельда беспомощно вздохнула, опустилась в кресло. «Мне всегда казалось, что самое сложное — это появление истинной избранницы. А теперь вдруг еще нет гарантии, что мы вообще вертим доберемся. И толку от такого дара море, если море же может всех нас убить? Садрик, будь другом, приготовь мне, пожалуйста, успокоительное зелье». «Конечно, госпожа», — Садрик кивнул, вопросительно взглянув на меня. «Леди Ариана?» «Нет, спасибо, мне не нужно», — покачала головой я. «Просто мало ли, как на меня подействует. Буду успокаиваться как-нибудь сама». «Ариана, милая, найди Дейвена», — взмолилась госпожа Амельда. «Пока еще не очень опасно выходить, найди его, пожалуйста. Спроси, Какие вообще у нас шансы? Пусть правду скажет. А то я с ума сойду здесь от неизвестности и беспокойства». Она закрыла глаза и принялась массировать виски. «Хорошо, я постараюсь его найти. Правда, я пока не представляла, где именно на корабле искать. Но хотя бы попробую. Уж очень хотелось от него лично услышать, что все обойдется, и мы все напрасно паникуем». В поисках Дэвина я вышла на палубу. Здесь суетились матросы, качка ощущалась сильнее, и во всей безжалостной красе представал размах надвигающейся стихии. Море почернело так же, как и небо, волны накатывали все быстрее, и на горизонте уже виднелись кривые росчерки молний. Вот только гром был едва слышен, но в этом, казалось, таится еще больше ужаса. Словно шторм подбирается, крадучись, будто хищный зверь, играя с заранее обреченной жертвой. Но я все же постаралась отрешиться от зашкаливающей сейчас паники. Закрыла глаза, чтобы толком прочувствовать невнятное ощущение. Оно возникло, едва я вышла на палубу, и теперь лишь усиливалось. Я будто чувствовала некую мощь, где-то на глубине, не враждебную, но драконы, морские драконы здесь. Они следуют за кораблем и появятся в момент смертельной опасности. Но как же сделать так, чтобы спасти всех? «Ариана». Дэвин заметил меня первым и явно ни разу не обрадовался. «Ты что тут делаешь? Я же сказал сидеть в каюте». «Твоя тетя попросила у тебя узнать, как идут дела». Я почему-то была ужасно рада его видеть. Хотелось вцепиться в Дэйвена мертвой хваткой, как в единственный гарант полной безопасности. Даже ощутимая мощь морских драконов мне не казалась такой надежной, как он. «Сама видишь, как». Дэйвен мрачно взглянул на поблескивающий молниями горизонт. «Возвращайся лучше в каюту. Я же сказал, в случае чего я сам за тобой приду, и...» Он вдруг осекся, взял меня за руку. «Это еще что?» «Магический браслет?» В свою очередь не поняла его реакции я. «Капитан Эдван вручил по твоему же приказу, разве нет?» «Я никакого такого приказа не давал». Резко изменившись в лице, он попытался снять браслет с моей руки, но тут же молния ударила в море буквально в полуметре от корабля. Вот и все. Шторм нас настиг. «Ваше высочество!» К нам подбежал седой моряк. «Капитан и старший помощник исчезли. Магическая система управления кем-то повреждена». Дэйвен едва слышно витиевато выругался сквозь зубы, но зря тратить время не стал. «Запускайте ручное управление, разворачивайте на северо-запад». «Но, ваше высочество, как же без капитана и...» «Командование кораблем беру на себя», — рыкнул Дэйвен. «Выполняйте». Седого моряка как ветром сдуло. «А ты бегом в свою каюту и вообще туда не высовывайся», — скомандовал мне принц. «Так, а что с браслетом?» Я все еще пыталась его снять, но безуспешно. «Он, похоже, ориентир для шторма. То есть теперь конкретно ты цель для стихии. Но потом с этим разберемся. Сейчас все равно не снять», — отрывисто пояснил Дэвин. «Все, бегом в каюту». «Но раз шторм нацелен на меня», — заикнулась была я, но он взял меня за плечи и, не сводя пристального взгляда, совершенно спокойно произнес: «Ариана, просто сделай, как я сказал. Шторм когда-нибудь закончится. Нужно всего лишь, чтобы корабль продержался это время. И он продержится, обещаю». Он говорил с такой непоколебимой уверенностью, что даже бушующий вокруг хаос стал на какой-то миг не так страшен. Кивнув, я поспешила прочь с палубы. «Но какая же подлость! Выходит, Эдван предатель?» «Не удивлюсь, что, не зная, кто именно избранная, он вручил браслеты вообще всем девушкам на корабле. И этот артефакт как-то определил, что истинная именно я. И теперь магический шторм нацелен уничтожить именно меня. Ну, а вместе со мной разнесет в щепки весь корабль. Если бы только я могла что-то сделать. Корабль уже был фактически в центре шторма. Воду вокруг вспарывали молнии, только чудом не попадая прямо в цель. Хотя, почему чудом? На одной из мачт беспрестанно вращалось мерцающее зеркало, словно отражая удары. Корабль нещадно мотало из стороны в сторону. Волны набрасывались на него, словно голодные звери. Мачты гудели от ветра и едва не гнулись. Вот честно, в этом буйстве стихии мне казалось, что наступил чуть ли не конец света. И что такое вообще невозможно пережить. Дэйвен говорил так уверенно, но под силу ли ему эта стихия? Вдруг он просто не хотел меня пугать? Это было странное чувство. Совершенно непонятная, необъяснимая, но все равно непоколебимая вера. Вера в драконов, которые рядом. Которые все равно не дадут мне погибнуть. А значит, стоит рискнуть. Если бы минуту назад кто-нибудь мне сказал, что я добровольно прыгну в бушующее море, я бы только пальцем у виска покрутила. Да я-то теперь и к спокойному приближаться боялась, а тут такое. Но и медлить было нельзя. Ветер разросся до настоящего урагана. Черное небо закручивалось в воронку. Корабль надсадно скрипел и кренился. Как бы ни суетились моряки, как бы ни старались, им не одолеть стихию. Подбежав к перилам, я вмиг перебралась через них и прыгнула вниз. Увы, никто меня не подхватил в мягкие лапы. Упала я прямо в воду и тут же пошла ко дну. Хоть и отчаянно барахталась, инстинкт самосохранения оказался, понятное дело, сильнее любой веры в драконов. И я уже почти захлебнулась, когда меня резко схватили и потянули наверх. Ну вот, не зря я верила. Воздух, наконец-то! Отчаянно вдыхая и приходя в себя, я закашлялась, но тут же чуть этим самым воздухом не поперхнулась. «Какого демона ты вообще творишь?» Чуть ли не прорычал крепко державший меня Дэйвен. «Совсем с ума сошла. Вот если выберемся... Сам тебя прибью». Я даже ответить ничего не успела. Взвившийся из воды плеск со всей силы долбанул принца хвостом по голове. Причем явно магией. На миг полыхнул искристый свет. «Ты что творишь?» В панике закричала я, пытаясь удержать потерявшего сознание Дэйвена и одновременно сама уходя под воду. Но даже толком погрузиться не успела. Меня подняли. На этот раз большой дракон, за выступ на спине которого я уцепилась. Находящегося без сознания принца дракон пока придерживал лапой, но выразительно смотрел на меня. «Какая ты невежливая!» — возмущался плеск. «Вздумала тонуть, меня не дослушав. Я говорил, что проклятый пока не достоин видеть нас, потому и пришлось так поступить». «Но Дэйвен же утонет!» Я снова закашлялась. «Но ты постарайся, чтобы он не тонул». Дракончик пожал крылышками, как всегда верный своей простой логике. «Сама держись и его держи». «Ты издеваешься?» «Всего лишь дал мудрый совет, а ты еще и недовольна», буркнул плеск, явно обидевшись. Снова выразительно на меня глянув, его крупный собрат аккуратно опустил принца себе на спину и помог мне забраться следом. Я вообще не представляла, как удержусь сама и при этом не дам упасть Дэйвену, но выбирать не приходилось. «Нужно увести шторм подальше от корабля!» Я постаралась перекричать ветер. «Шторм следует за этим браслетом! Снять я его пока не могу, нужно просто выждать время!» Дракон кивнул, я изо всех сил вцепилась одной рукой в спиной гребень, а другой в Дэйвена, заодно крепко держась ногами за бока дракона. Плеск опустился на спину принца с милостивым: «Я тебе помогу». «Чем?» — с надеждой уточнила я. «Буду морально поддерживать», — обрадовал он. Я даже отвечать ничего не стала. К тому же в этот момент большой дракон рванул вперед. Вот честно, я чуть не слетела. Бешеная скорость плюс яростный шторм. Да молнии только чудом в нас не попадали. Дракон ловко лавировал между их ударами. Среди бушующих волн кое-где мелькали серебристые спины его собратьев. Наверное, на тот случай, если наш вдруг все же пострадает и кому-то придется его срочно подменить, драконы следовали за нами. Но и шторм следовал за нами.